Все так же, сидя в полоборота к Джорджу, опустив голову и не отнимая рук от прикрытых глаз, тренер спокойно, мягко и чуть устало произнес. «Джорджо, сделай мне одолжение. Завтра перед тренировкой сходи, прогуляйся. Выйди из общежития и дойди до спортзала не самым коротким путем. А по дороге подумай над тем, что я тебе сказал. Вспомни о том, какую роль ты играешь в жизни университета, какая на тебе лежит ответственность и какие у тебя обязательства. Впрочем, если тебе не захочется думать о таких общих и далеких от повседневной жизни вещах, просто вспомни одного упрямого, самоуверенного и страшно зловредного козла. Его зовут Марголис. Не хочешь думать про него? Подумай хоть о чем-нибудь. В любом случае, поступок, совершаемый в результате размышлений, имеет большую ценность, чем тот, на который мы решаемся под влиянием сиюминутного порыва». Тренер так и не посмотрел на Джорджу. Он остался сидеть неподвижно в скорбной позе и больше ничего не сказал. Джорджо встал с чертова кресла, сделал шаг к дверям, но на мгновение замер и обернулся. Он прекрасно понимал, что весь разговор с тренером прошел совершенно не так, как ему хотелось. Понимаете? Но что-то внутри заставило парня оборвать едва начатую фразу. Если сейчас опять завести речь о веке Сократа, он даже не решался вообразить, что тогда произойдет. В общем, Джорджо просто повернулся и вышел. Глава 10. Горячие парни. Беттина, Шарлотта и их новая подруга Мими, тоже первокурсница, вернулись из Пауэр-Пиццы в комнату Беттины. Здесь, как и практически во всех комнатах университетских общежитий, царил полный хаос. Еще недавно Шарлотта ужаснулась бы, оказавшись в этом царстве неубранных кроватей, разбросанного белья и подушек, валяющейся на полу одежды, а заодно с ней и полотенец, заброшенных под письменный стол каталогов, учебников, инструкций, упаковок от компакт-дисков, глянцевых журналов, пустых коробочек из-под контактных линз, зарядных устройств для батареек и, конечно, пыли, хлопьями, шариками и сплошным слоем. Но теперь это зрелище было Шарлотте уже не в диковинку. «Эту пиццерию надо срочно закрыть», — сказала Шарлотта, сыто вздыхая. «Они просто работают под лозунгом «Смерть фигуре». «Какая уж там фигура», — подхватила Беттина. «На мне скоро ни одни джинсы не сойдутся». «Ой, девчонки, а я-то как наелась!» — поделилась Мими. «Но ведь вкусно было. Как тут удержаться?» «Ну, чем теперь займемся?» — спросила Шарлотта. После этого вопроса в комнате на некоторое время воцарилась тишина. Девушки без лишних слов поняли, что за этим вопросом кроется другой, куда более важный и остающийся для всех троих на сегодняшний день, без ответа. Соседка Беттины Нора сейчас отсутствовала, ну, разумеется. По вечерам ее вообще никогда не бывало дома. Беттина, одетая в рубашку Пола и обтягивающие джинсы Дизель, честно говоря, они делали ее ноги еще более плотными, чтобы не сказать толстыми, чем на самом деле, опустилась в Норино кресло возле письменного стола. Мими, в таких же, со дня покупки выглядевших шикарно, поношенными дизелевских джинсах и хлопчатобумажной рубашке, сел на кровать, прислонилась спиной к стене и, подтянув колени к груди, обхватила их руками. Мими была крупной, ширококосной блондинкой с шикарной гривой волос. Такой тип здесь в Дьюпонте называли девушки Моне. При всей внешней романтичности на самом деле это прозвище несло в себе весьма обидный смысл. Подразумевалось, что такая девушка классно смотрится лишь с расстояния футов в 25. При ближайшем же рассмотрении у них обнаруживались какие-либо диспропорции или дефекты внешности. Так при взгляде на Мими сразу было заметно, что нос явно крупноват для ее лица. Шарлотта, одетая в футболку, свитер и шорты, присела на краешек другой кровати. Носить шорты октябрьским вечером было своего рода провокацией, но Шарлотта не могла удержаться от соблазна как можно дольше выставлять свои ноги в самом выгодном свете.